невыразимое. Отрывок. Что наш язык земной пред дивною природой? С какой небрежною и легкою свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единством согласила. Но где, какая кисть ее изобразила? Едва-едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновенью. Но нельзя ли в мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ль выражению? Святые таинства, лишь сердце знает вас. Не часто ли в величественный час вечернего земли преображения, когда душа смятенная полна пророчеством великого видения и в беспредельное унесена, спирается в груди болезненное чувство, хотим прекрасное в полете удержать, ненареченному хотим название дать, и обессиленно безмолвствует искусство. Что видим очам, сей пламень облаков, по небу тихому летящих, сие дрожанье вод блестящих, сии картины берегов в пожаре пышного заката, сии столь яркие черты, легко их ловит мысль крылата, и есть слова для их блестящей красоты. Но то, что слито с сей блестящей красотою, сие столь смутное, волнующее нас, сей внемлемый одной душою обворожающего глаз, сие к далекому стремлению, сей миновавшего привет, как прилетевшее внезапно дуновенье от луга Родины, где был когда-то цвет, святая молодость, где жило упование, сие, шепнувшее душе воспоминания о милом радостном и скорбном старины, сия сходящая святыня свышены, сие присутствие Создателя в создании. Какой для них язык? Горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, и лишь молчание понятно говорит. Вторая половина августа 1819 года. Примечание. Горе, славянское, наверх, ввысь.